Мужчина закрыл глаза. Поплыли мутные блики. Когда он протягивал руку, чтобы схватить их, они начинали метаться и исчезать. Точно тени шпанских мушек на песке. Он проснулся от звука рыданий. «Что, плачешь?» «Простите. Хотела приготовить вам чаю». Ее сдавленный голос, пропитанный слезами, озадачил мужчину. Когда она наклонилась и стала разжигать печурку, спина ее как-то странно подрагивала, и он долго не мог понять, в чем дело. Соображал он с трудом, будто вяло перелистывал страницы, покрытой плесенью книги. Но хорошо еще, что мог переворачивать страницы. Неожиданно ему стало нестерпимо жаль себя. «Не вышло». «Да». «И так глупо все провалилось». «Но ведь никому не удавалось. Ни разу еще». Она говорила сквозь слезы. Но в ее голосе звучали нотки уверенности. Точно она оправдывала и объясняла его провал. Что ни говори, трогательное сочувствие. Было бы чересчур несправедливо не отозваться на него. «Жаль все-таки. Я уже решил, если удастся бежать, сразу же куплю и пришлю тебе приемник». «Приемник? Ты же давно о нем мечтала». «Да ничего не нужно. Если я как следует поработаю, смогу и здесь купить. Если в рассрочку, то на первый взнос денег хватит, наверное». «Да, конечно, если в рассрочку». «Когда вода согреется, помоемся». Внезапно внутри поднялась тоска, серая, как рассвет. Нужно зализывать раны друг друга. Но если бесконечно зализывать незаживающие раны, то от языка ничего не останется. Ну ладно, не нужно утешать. Жизнь не такая штука, чтобы прожить ее в утешении. Там своя жизнь, здесь своя. И всегда кажется, что чужая жизнь слаще. Самое противное думать, что если жизнь вот так и будет идти, что это за жизнь? Этого ведь никто не знает. Эх, лучше быть по горло заваленным работой и не думать обо всем этом. Помоемся. Женщина сказала это точно для того, чтобы приободрить его. Мягко, успокаивающе. Мужчина медленно стал расстегивать пуговицы на рубахе, снимать брюки. Он весь с головы до ног был покрыт песком. Что делает сейчас та другая? Все, что было до вчерашнего дня, казалось далеким прошлым. Женщина начала намыливать полотенце.